Московский концерт памяти Виктора Цоя во Дворце спорта Лужники 26 октября 1990 года. Поздно вечером, когда под сводами Дворца спорта отгремели рок-ритмы, в программе ТСН были показаны фрагменты телеинтервью с Константином Кинчевым, Юрием Шевчуком и Борисом Гребенщиковым. Из интервью, взятых в кулуарах Дворца спорта Лужники корреспондентом программы «ВИД». Марьяна Цой. Витя для многих оставался загадкой, даже для самых близких людей. Он был очень сложный. Каждое лето, уже 3 года подряд, он ездил отдыхать в Латвию, всегда брал с собой на 2 месяца Сашу. И, по-моему, они наслаждались своим общением, хотя и были оба молчунами, потому что им друг друга очень не хватало. Из-за сумасшедших поездок они виделись очень редко. Саша героически выдержал всю процедуру похорон. Согласитесь, для 5-летнего ребенка это удар, тем более, что все произошло почти у него на глазах. Когда хоронили, он стоял на самом краю могилы. Константин Кинчев. «Виктор ко мне часто приезжал, мы сидели на кухне, пели друг другу песни. В общем, эти встречи были очень теплыми». Корреспондент. «Он не был твоим соперником?» Константин. «В хорошем смысле этого слова, да, был, наверное, но, с другой стороны, все-таки рок-н-ролл — это не спорт. Во всяком случае, то, что он делал, то есть его песни, двигали меня к тому, чтобы тоже писать. У православных есть традиция отпевать души усопших. Так вот, мы сегодня отпели Витю». Корреспондент. «Скажи, тебе его не хватает?» Константин. «Очень сильно не хватает. Всегда, когда кто-нибудь уходит, остаются раны. Но, с другой стороны, он, как пел в своих песнях, ушел героем». Корреспондент. «Почему?» Константин. «Потому что ветер сорвал его спелым и сочным яблоком». Карен Робсон, американский продюсер. «Я познакомилась с Виктором, когда он участвовал в шоу в Парк-Сити. Шоу прошло с большим успехом. Он там встретился с японскими представителями и был приглашен вместе с Джоанной Стингрей в тур по Японии, чтобы представить там записи кино. Я многих знаю в Нью-Йорке, кому был близок Виктор, кто помогал ему в его успешной карьере. Рашид Нугманов должен был снимать фильм на английском языке по сценарию Голливуда с Виктором в главной роли. Жаль, что этого фильма уже не будет. Но я надеюсь, что фильм «Игла» будет представлен в США, и американцы познакомятся с творчеством Виктора».